Фора Олега Дурова. Радиоспектакль по пьесе Александра Дедкова. Ко мне? Я, Маргарита Алексеевна, вам подарок принес. От кого? От себя лично. Это по какому случаю, интересно? По случаю тройки в четверти? По случаю вашего дня рождения. Вот. Поздравляю. Боже мой. Что это? Чертежный набор? Вам нравится? Спасибо. Спасибо тебе, конечно, но... Погоди-ка, а это что, Дуров? Как что? Надпись дарственная. Очень красиво. Ты что, не знаешь, как пишется слово «черчение»? Как слышится, так и пишется. А что? От слова «черт», по-твоему, да? «Черчение», Маргарита Алексеевна, пишется от слова «чертить». Ну, Дуров, я вижу, у тебя не только с черчением, у тебя и с русским тоже дела не ахти. Я так вас порадовать хотела, а вы? Ты что, обиделся, Дуров? Олег, мне правда очень приятно, что ты помнишь про мой день рождения. Жаль только, что я никому не смогу показать такой прекрасный подарок, а то над тобой смеяться будут. Мне бы этого не хотелось. Но вы-то не будете смеяться надо мной, Маргарита Алексеевна? Я не буду. Честно? Честно. А давайте я вас по имени буду называть. Это еще с какой стати? Адур! Ну так, у нас, между прочим, всего 10 лет разницы. Вам 24 исполнилось, верно? Вы совсем не старая. Спасибо. Спасибо за комплимент. И потом, я же не при всех буду вас так называть. Маргарита. Так можно? Нет, Дуров. Не можно. Стесняетесь, да? Мы с тобой, Дуров, в школе находимся. И ты мой ученик, между прочим. А я, пока еще меня из-за таких, как ты, не уволили, твоя учительница. Кажется, не давал никакого повода. Так ведь это пока. Что ты хочешь этим сказать? Ну, вот, к примеру, уйдете вы из нашей школы, тогда может быть... Что может быть? Дуров, что за нелепая у тебя фантазия? Я пока еще уходить никуда не собираюсь. Да и потом, даже если я уйду из школы, мне бы хотелось, чтобы мои ученики, пусть даже бывшие, называли меня по имени-отчеству. И в первую очередь, Дурова, это к тебе относится. Понятно? Понятно. Ну, если у тебя ко мне больше нет вопросов, то извини. Мне тут еще ваши работы проверять надо. Маргарита Алексеевна, а вы давно за нашим физкультурником замужем? Так, Дуров. Во-первых, не физкультурником, а Алексеем Викторовичем. Это раз. Во-вторых, мою личную жизнь с тобой обсуждать не будем. А в-третьих, Дуров, если ты хочешь как-то по-хорошему проявить свои чувства по отношению к человеку, который тебе чем-то нравится, то тебе не следует приставать к нему с подобными расспросами. Это мой тебе совет на будущее. Я, Маргарита Алексеевна, не перестаю. Я вас жалею. Так. Это интересно. Жалеешь, значит. Вот уж спасибо так спасибо. И что вы вашего мужа нашли, а? Разве это дело в школе физкультуры вести? Я, между прочим, за день могу больше заработать, чем он за весь месяц. Это как же? А я машины мою. По выходным. Так что при случае семью могу содержать. Сам. И родителей. Нет, Маргарита Алексеевна, зря вы за вашего мужа замуж вышли. Вот что. Да вы и сами это лучше меня знаете. Я же видел, как вы плакали, когда на экскурсию ездили. Ты еще мал, Дуров, чтобы взрослым людям подобные вещи говорить. И могу тебе сказать, что все это у тебя не от большого ума, а от самомнения и от наглости. По-вашему, я неправду сказал? Но скажите неправду. Так, значит, все уже говорят про меня, да? Про эту экскурсию. Да вы не расстраивайтесь. Большинство за вас болит. А Петров ваш долго в школе не задержится. Это я вам обещаю. Не Петров, а Алексей Викторович. Понял? Тоже мне утешитель нашелся. Жалеет он меня, видите ли. Да что ты про моего мужа знаешь? Что? Что он физкультуру у вас ведет, и все? А он, между прочим, 3 золотых медали имеет. У него рекорд по прыжкам в длину. Ты этого не знал? Ну и что? Подумаешь? А то, что он здесь работает, это большая честь для всех нас. И если он кому-то не нравится, то это еще не значит, что он плохой спортсмен. Понятно? Все равно он вас не любит. Это же видно. Зря вы его так защищаете. А я никого не защищаю. Я предостерегаю. Тебя, Дуров, между прочим. Не кого-нибудь. Меня? А я, Маргарита Алексеевна, никого не боюсь. А я, знаешь, боюсь, что в один прекрасный день ты свое получишь. Это от вашего мужа, что ли? Пусть попробует. От меня, Дуров, получишь. Вот этим своим чертежным набором по голове. Понял? И я не посмотрю, что ты мой ученик. Привет, Марго. Не помешал? Физкульт, привет. Так я пойду, Маргарита Алексеевна. Иди. И дверь закрой. Кто открыл, тот пусть и закрывает. Ну, как дела, Марго? Как сажа бела. А что такая злая? А ты не догадываешься. Опять этот Дуров тебя своими признаниями одарил. А ты видел, как он на меня посмотрел, а? Я его иногда боюсь, честное слово. Дуров тут ни при чем. Подумай еще хорошенько. Ну, я не знаю, может, чем-то на личном фронте. Кстати, как тебе с твоим Сашей? Что, ты его давно не видел? А тебе его видеть не обязательно. Раньше всегда тебя ждал с цветами на машине, а теперь что-то не видать. Машина у него сломалась, что ли? Мы же договорились. Пока мы с тобой официально не развелись, никто не должен давать никакого повода. Угу, помню, как же. Что-то я сомневаюсь. Хорошо ли ты это помнишь? Слушай, ты не видел, куда мой журнал засунули? Всегда оставлял его вот на этой полке. Не увиливай, пожалуйста. Я хочу с тобой серьезно поговорить. Я весь внимание. Оставь, ради бога, этот тон. Слушай, может, не сейчас, давай после, а? Хочешь, вечерком сходим куда-нибудь, посидим, как раньше, а, Марго? Никуда я с тобой больше не пойду. И ты сам это прекрасно знаешь. Жаль. Очень жаль. Так о чем ты хотела мне сообщить? О том, что я веду себя не так, как подобает любящему мужу? Это теперь так называется? Ну, дело, конечно, не в формулировках. Слушай, у тебя совесть есть? Ты знаешь, что из-за этой экскурсии мне пришлось на тебя докладную записку директору написать? Ты знаешь, чем это пахнет? Ну, уволят с работы. По-моему, ты будешь только рада. Уж во всяком случае, выгораживать тебя на этот раз не буду. Хотел бы я знать, кто на меня стучит. Может, это Дуров твой? А? Этот твой горячий поклонник и обожатель. Так. Кроме Дурова, было еще 20 человек из его класса. И все они видели тебя пьяным и каждый раз какой-нибудь неумытой бабой. Интересно, что же ты написала про этих неумытых женщин в своей докладной? Что у нас в гостинице отключили горячую воду? Шуточки все, да? Пока ты отсыпался там, после своих попоек, Я разрывалась с этим чертовым классом по всему городу. Это тебе так просто не пройдет. Так и знай. Слушай, может быть, ты все выдумала про эту свою докладную, а, Марго? Может быть, ты ее не писала вовсе? Может быть, ты просто ждешь, что я сейчас встану перед тобой на колени и начну посыпать голову пеплом, а? Может быть, ты этого ждешь? На, читай. Идиот. Так, интересно, интересно. На школьные каникулы преподаватель Петров А.В., находясь в служебной командировке, 3 дня не выходил из гостиницы. Какой стиль, а? В нетрезвом состоянии мешал спать детям и игнорировал замечания коллег. Потрясающий коллега. У тебя, Марго, просто талант. Прекрати. Так, посмотрим, что дальше. В день отъезда опоздал на поезд с билетами для всей группы, в результате чего полночи пришлось сидеть с детьми на вокзале. Марго, ну я же не знал, что билеты у меня. Это ты кому-нибудь другому объясни. Сначала они были у тебя, а потом ты сказал, что передашь их мне, а потом ты перестала со мной разговаривать. Откуда мне было знать, что ты их молча засунешь в мою сумку, когда я этого не видел? Если бы я не сунула тебе билет, ты бы сам так и остался со своими бабами. Ты что, нарочно все это устроила? Ну вот еще. Ладно. Придется и этот грех взять на свою душу. Скажите, пожалуйста, какой великодушный. Ты представляешь себе, что такое оказаться на вокзале ночью, без билетов, без денег, когда тебе надо везти 20 человек детей, за которых ты отвечаешь. Ты это себе представляешь? Я думала, я с ума сойду. Никто меня не слушает. Уже кто-то побираться пошел. 2 сбежали. Потом с милицией их еле нашли. К одной девице бомж приставать начал. Кошмар. А ты что? Хоть бы помог чем, так ведь нет. Марго, это что? В поезде Петрова А.В. вытошнило. Ну, про это зачем было писать? Фу, это же чистый натурализм. Всякого человека могло вытошнить в поезде. Кто тут такого? Ты был пьян. Тебя выворачивало на глазах у всего вагона. И ты еще спрашиваешь, что тут такого? Ну, ты сгущаешь краски. Ничуть. Как бы там ни было, твоя докладная записка написана потрясающе. Если не возражаешь, я ставлю копию себе на память. Я растроган. Считай, что я осознал все, и теперь готов принять любую кару, вплоть до увольнения. Тебе ведь именно это нужно, да? Дай сюда. Ненавижу! Марго! Ненавижу! Марго! Ненавижу! Ты не видел Маргариту Алексеевну? Видел. А куда она пошла? Не знаю. Ну, хотя в какую сторону, можешь сказать? Ну, ищите, может, найдете, а я не знаю. О, черт. Дуров, Олег. А, привет, Олег. Куда это наш физкультурник побежал? Вы что, с ним опять подцапались? Так, мелочи. Чего это он к тебе сегодня на уроке прицепился? Я так и не понял. У нас с ним психологическая несовместимость. Слушай, а может тебе вообще от физра освобождения взять? У меня мать в поликлинике работает. Нет, не поможет. У тебя сигарет нет. 2 штуки осталось. Полезли на крышу, покурим? На крышу? А как ты на нее залезешь? Есть один способ, проверенный. Помоги мне окно открыть. Тут сверху шпингалет заедает. Видишь, лестница пожарная торчит. Где? Тут ты высунулся подальше, видишь? Ага. Ну и что? Встаешь на подоконник, прыгаешь, цепляешься за ступеньки и на крышу. Да ты что? 5 этажей. Проще во двор выйти. Во двор. Валик, это всякий может. Ну так как? Полезли? О, смотри, физрук наш. И Маргарита опять отношения выясняет. Где? Да вон, у входа в школу. Нет, Олег, ты как хочешь, а я не полезу. Засекут. Наши все уже давно в классе сидят. Пойду я. Ты меня не видел, понял? А то. Смотри, не свались. Ладно, пока. О, Марго перед школой стоит. Маргарита Алексеевна! Не слышит. Марго, подожди. Отвяжись. Да подожди же. Не трогай меня. Ну, Марго. Все. У меня урок, пусти. Не пущу. У тебя урок, а ты в таком состоянии. Еще прибьешь кого-нибудь. Ну, Марго, ну я, конечно, виноват, но... Пусти, я сказал. Да не ори так, смотрит. Что, стыдно? А когда ты в поезде вино хлестал, тебе перед ними не было стыдно? Да чушь это все. Что, они не видели, как вино пьют? Когда ты баб в гостиницу водил, тебе не было стыдно? Ну что, и мои бабы, хочу и вожу. Сволочь ты, Петров. Они же теперь про меня черт знает что говорят. А чем я виноват? Ты же мой муж, Петров. Муж. Бывший, Марго, бывший. Да, Петров, если хочешь знать, никогда мне мужем и не был. Для меня ты всегда был кобель. Ладно, ладно, ладно, не будем. Но для всей школы ты мне муж. Понял? Послушай, Марго, мы так не договаривались. Так мы с тобой не договаривались. Ах, не договаривались. А как мы, черт тебя подери, договаривались, а? Ты хотела, чтобы никто ничего не знал, пока твой Саша дозреет. Хотела, ну и все. Большего от меня не проси. Ну, тупой же ты, Петров. Правильно про тебя говорят. Какой есть. А не нравлюсь, так можешь всем объявить. Всю правду, матку. Пока. А ну стой. Ты зачем с нами на экскурсию поехал? Ничего себе. А кто меня просил? Кто? Я тебя, Петров, не просила. Не надо. Да, интересно, а кто же? Твои ученики, между прочим, и просили. Ученики? Что ты все на них валишь? Ты просила. Они просили. Так и сказали. Маргарита Алексеевна, пусть ваш муж поедет. Мы тогда слушаться будем. А ты что? На всю школу меня опозорил. Ты для чего со мной разводиться хотела? Для чего? Чтобы на всех углах мне мораль читать? Ты не должен был пить и водить баб. Ты обещал. Я поверила. А ты? Я уроки теперь не могу вести. Ну ладно, Марго, не реви. Ну, изменил раз, другой. С кем не бывает. Дети, между прочим, любят наблюдать супружеские измены. Что? Любят. Так что и тебе советую. Организуй еще экскурсию, попроси своего Сашу помочь. Сволочь ты, Петров! Идиот! Какая пощечина! Браво, Маргарита Алексеевна! Закрой окно, Дуров! Хотите, я вашего мужа на дуэль вызову? Дуров, тебе ясно сказали, закрой окно. И не подумаю! Маргарита Алексеевна, хотите? Я хочу, Дуров, чтобы ты закрыл окно. Нет, Маргарита Алексеевна, вы не этого хотите. Ты как с учителем разговариваешь, Дуров? А вы мне не тыкайте, а то я вам так тыкну. Ах ты, сопляк, ты что думаешь, тебе все с рук сойдет? А ты думаешь, тебе сойдет, что ли? Ну, Дуров, держись, я не посмотрю, что ты малолетний. Ты что, очумел? Петров, этого еще нам не хватало. Вот они, твои ученички. Не унижайтесь перед ним, Маргарита Алексеевна. Слушай, малый, ты что себе позволяешь? Дуров, опомнись, он мой муж. А мне плевать, что муж. Ну все, держись. Стой, куда ты? Настоящий петух. Пусти. Дуров, в общем так, сейчас я иду на урок. Понял? А ты идешь к заучу. Разбираться будем после, все. Алексей, пойдем в школу, быстро. До свидания, Маргарита. Эй, Петров, я тебя никуда не отпускал. Ну, знаешь, да я тебя... Пошли, после разберемся. Марго, отстань. Пошли, там говорю. Надо, чтобы мы ушли, а то он на наших глазах прыгнет. Ну вот и иди. Да пойдешь ты или нет, дурак? Уроки сорвешь. Слушай, я этого так не оставлю. У тебя уроки, ты иди, а у меня нет уроков, у меня окно. Прощайся быстрее, Петро! Я вызываю тебя на поединок! Слезь с подоконника! Дуров! Я кого-то... О, боже! Он прыгнул, повис на лестнице. Ты что, Дуров? Немедленно спускайся оттуда, слышишь? Ты когда-нибудь видел, чтоб по этим лестницам кто-нибудь лазил? Она не выдержит. Слушай, иди, а? Дуров! Слезай сейчас же! Меня за тебя посадят, если ты не слезешь! Не волнуйтесь, Маргарита Алексеевна, вас посадят, если я разобьюсь не раньше! Ты что, Дуров, бить меня собрался, а? Собрался! Ну и что ты там висишь тогда на этой лестнице? Иди сюда! Иди и бей, раз собрался! Ты сам ко мне придешь, Петро! Не смей мне тыкать, трус паршивый! Ты, Петро! Ты! Ну ладно, ты хотел подраться, я готов. Куда идти? Сюда! Я не понял. Ты что, хочешь, чтобы я за тобой по пожарным лестницам скакал? Хочу! А слезь с нее ты не хочешь! Не хочу! Дурак! Олег! Ну хочешь, я влезу, а ты слезешь! Разобьетесь, Маргарита Алексеевна! А потом вы не залезете! А вот залезу! Хочешь, поспорим? Если ваш муж вас подсадит, может, и залезете, а я не хочу, чтобы он трогал ваши ноги! Ах ты сопляк! Совсем обнаглел! Тихо ты! Олег, он мой муж! Понимаешь? Муж! Ему можно! Нельзя! Я запрещаю! Все, хватит, я лезу. Помолчи, Марго! Не видишь, что ли? Эх, черт! Высоко! А вы на карниз встаньте! Ну, поговори еще! Дуров, Олег, ну скажи, что случилось! Может быть, я что-то должна сделать? Скажите ему, чтобы с карниза прыгал, так не достанет! Я достану, я тебя так достану! Вот, блядь! Теперь делаем выход силы! Раз, два... Подтягиваемся, так, молодец, забрался. Марго, не хватай меня за ноги. С ума сошел, вы разобьетесь. Маргарита Алексеевна, пустите, ему тяжело. Заткнись, сопляк, Марго, отпусти. А, черт, ты с меня ботинок стянула. У вас нет ботинка, а у меня есть. Будем по-честному. Дурак, ты что? Зачем ты свой ботинок снимаешь? Ты сваришься. Вот теперь мы на равных, лови! Да черт! Ты что, нарочно мне в голову целился? Случайно попадание, не считается! Прекратите! Немедленно прекратите! Я милицию вызову! Ну, держись, Дуров, я лезу! Осторожно, Леша! Не волнуйтесь, Маргарита Алексеевна. Ваш муж нас уже научил, как по лестницам лазить. Ну что, куда ты теперь ползешь? Туда, туда, где небо. На самый верх. Что-то ты на уроках у меня не больно ползал. А мне противно было перед вами ползать. И вообще, я физкультуру не люблю. Смотри, не свались, у тебя уже вон руки трясутся. Вы что думаете, это они от высоты? Это они у меня с самого утра, после вашего урока, трясутся. Нервы, Дуров, лечить надо. Не в рассеянником станешь. Это вас лечить надо, а не меня. Это вам надо нервы вживлять, а не мои лечить. И за что ты меня, Дуров, так ненавидишь? За то, что я женат на Маргарите Алексеевне? Она вам не жена, она не любит вас. Не все жены любят своих мужей, Дуров. Когда вырастешь, поймешь. Если не любят, то и не жена. Ну куда еще ползти? Четвертый этаж уже. Я же сказал, на крышу. А хочешь правду знать, Дуров? Только между нами. Она мне не жена, твоя Маргарита Алексеевна. Мы уже полгода как на развод подали. Дурятя! Не вру! У нее спроси! Маргарита Алексеевна! Что случилось? Что? Я так и ждала, что у него голова закрутится. Дуров, не говори ничего. Я тебе правду сказал. Если правду, то почему не говори? Маргарита Алексеевна! А правда, что Петров не ваш муж? Как не мой? Мой! Наврали. Думали, я слезу, да? Марго, не валяй дурака, скажи ему, что мы... разводимся! Это Маргарита Алексеевна! Говорите громче! Я не слышу! Это правда! Правда! Мы не муж и жена! Ты ее подговорил, Петро! Марго, скажи ему! Скажи, что не любишь меня! А то он не верит! Ну что ты молчишь? Говори быстрее, а то у нас... Руки не имеют! Ну что ты молчишь, Марго? Нет! Нет! Слезайте живого! Дураки чертовы! Ух! Видишь, Дуров? Это ты ее не любишь! Откуда тебе знать? Ты, сукин сын, откуда ты знаешь? А ты вот эту расческу видел? Ну, видел. Ты ее носил на ниточке под футболкой. А что ты при этом сказал, а? Не помню. Ты сказал, зачем тебе расческа на физкультуре? В шейконете. Ну, вспомнил? Она тебе мешала тогда, когда выход силы делали на перекладине. Она мне не мешала. Это тебе она мешала, а не мне. Только вы себе в этом признаться боитесь. Ну, посмотрите внимательно. Я вам ее сейчас вниз спущу. Осторожно. Эх вы! Такую вещь уронили! Вы на урок-то пойдете? Меня за вами послали. Подожди, Валик. Не видишь, что ли? Ё-моё! Пятый этаж, ну дела. Эй, ребята! Гляньте-ка, Дуров на крышу лезет, а за ним физкультурник. А ну марш все в класс. Ну, Маргарита Алексеевна. Я кому сказала? Эй, Дуров! Вы что там ночевать собрались? Слезайте сейчас же! Извини, я нечаянно эту расческу уронил. Это ее, да? А вы даже не узнали, потому что вы ее не любите. Нет, я чувствовал, что эта штука у тебя на шее меня бесит. Она меня бесила, слышишь, Дуров? Я чувствовал. Вы всегда беситесь. Нет, тогда я бесился по-особенному. Но я не мог понять, почему... Ты все время эту расческу прятал под футболку. Я не прятал, я хранил. От вас, от ваших пошлых шуток. И от тех, кого вы тренируете тоже. Ну вот, мы на крыше. Теперь будет настоящий бой. Не будет ничего. Ты победил. Я спускаюсь вниз. Нет, не смей. Марго! Ничего не случилось! Я слезаю! Олег, спускайся. Ни за что. Ну что еще? Мы же решили. Ничего мы не решили. Я не понял, Дуров. Спустится только победитель. Ну хорошо, хорошо, хорошо. Ты выиграл. Спускайся первым. А ты второй? Нет. Так что ж, по-твоему, мне так и торчать на этой крыше? Ты должен прыгнуть. Я прыгнуть? С какой стати? Значит, ты не считаешь себя побежденным. Что ж, тогда прыгну я. Боже, что он собирается делать? Дуров! По-моему, Маргарита Алексеевна, он сейчас прыгнет. Эй, стой, Дуров! Стой, кому говорят! Погоди! Я согласен! Я прыгаю, я! Ты не сможешь. Ничего. Смогу как-нибудь. Живы будем. Не помрем. Вы что? С ума посходили? Хватит мне нервы трепать! Сейчас могу, сейчас, сейчас. Сейчас слезу. Мама родная. Пять этажей. Ладно, так и вы. Даю фору в один этаж. Можете спуститься на четвертый. Спасибо. Большое спасибо. Петров! Что ты там ищешь? Слезай! Катя! Дуров! А ну, признавнись! Пожалуйста! Господи! Я же ищу на небесе. Черт. Молитву эту не знаю. Прости. Прости меня. Марго! Ну, нифига себе! Вот и звук дает! Слушали радиоспектакль «Фора Олега Дурова» по пьесе Александра Дедкова. Режиссер Владимир Шведов, музыкальный редактор Ирина Ушанова, звукооператор Анна Киреева, редактор Ольга Хмелева. Роли исполняли Маргарита Алексеевна, артистка Наталья Оленина, Дуров, артист Роман Фальченко, Петров, артист Леонид Шапошников, Вадик, артист Владимир Стуканов.